Глава 12. Гибель Балтийской дивизии. Михаил Степанович Свечников, советник командующего Красной гвардией Финляндской Советской Рабочей Республики, эмиссар Высшего военного совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Высадка интервентов с кораблей на причалы в оборудованном порту и десантирование сплав средств на дикий скалистый берег – это, как говорят немцы, две большие разницы. Я сделал все возможное, даже немного невозможное, для того, чтобы превратить первое во второе. И, как ни странно, у меня это получилось. Ни у одного меня, разумеется. Вклад Бориса Пересвета в это славное дело был не меньшим, а, пожалуй, даже большим, чем мой. Он ведь фактически выложил передо мной немецкий линкор, как на блюдечке. А золотой снаряд — это просто повезло. Или провидение направило мою руку. Ладно, лучше обо всем по порядку. Дивизию Балацели я вывел на мыс Гангут еще в конце марта. Не на берег, естественно, чтобы не подставлять бойцов под огонь корабельной артиллерии. И не всех потащил на сам мыс. Только бригаду Юкерах я на двух блиндированных поездах, бронепоезд красногвардейцы и платформу с мортирой, влекомую специально выделенным для нее паровозом. Бронепоезд и платформу я поставил в лесочке перед выездом на мыс за небольшим гранитным пригорком, на котором устроил наблюдательный пункт. А поезда велел отогнать немного подальше, чтобы их не зацепило при обстреле с моря. Бригаду пока разместил в Ханко, небольшом городке, расположенном в непосредственной близости от мыса. Окапываться не стали. Против главного калибра линкоров полевая фортификация не котируется. Наша задача по возможности затруднить немцам выгрузку и оперативно ретироваться туда, где корабельная артиллерия нас не сможет достать. Вторую бригаду, которой командовал Эйнар Ахье, и три артиллерийские батареи с пулеметной командой я разместил в Тамисааре, у железнодорожного моста, соединяющего два берега узкой морской бухты Пахьян-Питиеян-Лахти, глубоко вдающийся в материк, у основания полуострова Гангут. В течение ближайших 2-3 дней бригада должна была построить в Тамисааре хорошо укрепленный Тет-де-Пон, как французы именуют предмостное укрепление. Регулярные немецкие части – это очень серьезный противник даже для российских войск. Они достаточно обученную Красную гвардию Финляндской республики, они способны разделать как бог черепаху. Тут нужно подготовиться всерьез. Колючая проволока, окопы в полный профиль, засеки от кавалерии, орудийные капониры и пулеметные дзоты. Немецкая эскадра появилась только 3 апреля. Почти такая же, какую мы с Кроуном видели в марте. Только транспортов в этой явно побольше. Появилась и сцепилась с фортом. Что именно там происходило, мне было не видно, далеко все-таки, но бились знатно. А потом один из линкоров выскочил на камни в 2 километрах от мыса. И очень хорошо там пристроился, пушки в воду уперлись. В нашу сторону стрелять не смогут. Чуть погодя к нему подошел крейсер и начал заводить концы, чтобы стянуть с мели. Этот стрелять может, но меня за пригорком не достанет. А я его навесиком запросто. Побежал к платформе готовить мортиру. Тут от Бориса радиограмма пришла сообщать, что прислал ценный подарок. Я в ответной радиограмме поблагодарил его и попросил не забывать про транспорты. Удачно получилось. Как раз ради чего-то подобного я и привез сюда свою мортиру. Выставили мы ее быстро. А потом я несколько раз бегал на бугор и обратно, стараясь поточнее прицелиться. Крейсер, естественно. Линкор никуда не денется, а этот может удрать сразу же после моего промаха. Я промахнулся, но крейсеру от этого легче не стало. Теперь он уже никуда не удерет. Потом флотские мне рассказали, что это называется «золотой снаряд», когда один выстрел решает исход сражения. Вместо крейсера я попал в линкор. И не просто в линкор, а в его самое уязвимое место – палубу между 2 кормовыми сверхстреляющими башнями. 11-дюймовый снаряд весом в 1/4 тонны, разогнавшийся до сумасшедшей скорости при падении с многокилометровой высоты, проломил палубу линкора и рванул уже внутри между 2 артпогребов главного калибра, вызвав одновременную детонацию обоих. После выстрела я успел сбежать на бугор и видел взрыв собственными глазами. Не знаю, сколько там было десятков тонн взрывчатки, полагаю, что много. Вертикально вверх ударил толстый столб пламени, спустя несколько секунд увенчавшийся огромным грибообразным облаком. Линкор разорвало чудовищным взрывом на 2 неравные части, крейсер отбросило взрывной волной в сторону и опрокинуло на бок. Взрыв сорвал с креплений две монструозные башни главного калибра. Одна из них, описав дугу и несколько раз перевернувшись в воздухе, угодила в начинающий приподниматься крейсер и буквально впечатала его в воду. Вторая, счастливо разминувшись с носом линкора, ударилась в небольшой островок. Прыгать вниз было уже поздно, поэтому я просто присел, зажмурил глаза и открыл рот. Что вам сказать? Не контузия, конечно, но близко. И на заднице меня немного по камням протащило. Это почти в 3 километрах от центра взрыва. Потом я узнал, что в Ханка взрывной волной повыбивало все стекла. Из экипажа линкора в этом катаклизме не мог выжить никто. А их там было всяко не меньше 1000 человек. Похоже, что и на крейсере выживших не окажется. Он сейчас погружается, а вокруг незаметно никаких шевелений. Линкор горел, превратившись в один большой костер. В дыму рвались снаряды казематных орудий, разлетались в стороны куски металла. Фейерверк получился знатный. Таким образом, изначально промахнувшись, я все-таки попал в крейсер. Башни от линкора. И ему этого хватило. Погружается. Прибежал радист с бронепоезда, принес очередную радиограмму от Пересвета. Борис поздравил меня со снайперским выстрелом, уничтожившим линкор типа «Кайзер». Сообщил, что они утопили 4 транспорта и сильно повредили 2-й линкор. Но не добили, он ушел в Ревель, забрав один из эсминцев. 8 уцелевших транспортов ушли по заливу на восток в сопровождении 2-го эсминца. И предложил организовать встречу спасшихся с подбитых транспортов, которые направляются к мысу на шлюпках и катерах. Я быстро набросал в ответ. Вообще-то я целился в крейсер. Гостей встречу. Благодарю за хорошо выполненную работу. Продолжайте вести наблюдение и не расслабляйтесь. В ближайшее время может пожаловать кто-нибудь еще. Встретим. Еще как встретим. Мало никому не покажется. Я дал Рахе команду на выдвижение бригады и пошел к бронепоезду. За последний год мое отношение к Финляндии сильно изменилось. Я выучил язык, узнал людей, с некоторыми даже сдружился. Теперь они воспринимались как свои. А немцев, после того, как они травили нашу крепость газами и потом зверски добивали ее полуживых и неспособных оказать сопротивление защитников, как людей больше не воспринимал. Может быть, когда-нибудь потом это сгладится, но точно не сегодня. Сейчас к мысу приближались не спасшиеся в кораблекрушении мореплаватели, а интервенты-завоеватели, которые пришли, чтобы присвоить эту землю и поработить ее население. Поэтому мы встретили шлюпки и катера артиллерийским и пулеметным огнем. Пленных оказалось не более 200 человек. В основном это были не комбатанты из экипажей транспортов. Все остальные добравшиеся до берега десантники, общим числом около 1000 человек, полегли от пули штыков красногвардейцев. Теперь следовало узнать, куда подались остальные. Я дал радиограмму Муханову в Томерфорс с просьбой выслать на разведку Кроуна. К вечеру пришел ответ. Корабли ушли совсем недалеко и стоят в бухте у рыбацкого селения Каверхар, где имеется парочка деревянных причалов для рыболовецких судов. Высадка на берег только недавно началась. Отлично. Теперь можно устроить им раннюю побудку и заодно еще подсократить численность войск вторжения. Там, не доезжая Лапохье, есть отворот железнодорожного пути к Каверхару. Туда я поставлю бронепоезд. И амортира до бухты с основного полотна достанет. Один из полков бригады Юкераха я оставил в Ханку, а 2-й забрал с собой. Ближе к ночи ветер на некоторое время разогнал облака. Лунный свет, многократно отражающийся от укутавшего землю снежного покрова, позволял достаточно свободно передвигаться и осуществлять действия, необходимые для подготовки мортиры. К утру мы с этим закончили и начали обстрел сразу после того, как посветлело небо на востоке. Первый снаряд не попал даже в бухту, разорвавшись на берегу. Зато шумнул изрядно. Как они там все забегали? Сам я ничего этого не видел. Данные для корректировки огня мне передавали с вершины одной из сопок. По телефону. И не лапать вправо и полтора туда, а в метрах и по компасу. Еще 2 месяца назад я не мог даже мечтать о подобном. 2-й снаряд угодил почти в самый центр левого из 2 стоящих у причала транспортников. Впоследствии я узнал. Взрыв 11-дюймового фугаса снес ему межотсечные переборки и проделал огромную дыру в днище. А сейчас, получив лаконичное сообщение, точное попадание, этому достаточно, я попросил коррекцию для переноса точки прицеливания к скоплению транспортников на рейде. Перезарядка, прицеливание, выстрел. Высоченный столб воды взлетает точно посередине между двумя стоящими на якорях пароходами, окатывая холодным душем их высыпавших на палубу пассажиров. Вода в бухте ледяная. Из телефона трубки доносится. Совсем немного в сторону. В любую. Я не стал вносить никаких поправок. Орудие чуть сдвинулось, навеска пороха слегка отличается. Возможно, там наверху ветер стих или, наоборот, усилился. Мне еще никогда не приходилось попадать вторым снарядом в воронку от первого. Расчет оказался верным. Снаряд поразил правый транспортник. Все, хорошенького понемножку. Сейчас нас начнут активно искать. Быстро переводим платформу в походное положение и уезжаем. Мы с мортирой в Томисааре, блиндированный поезд с красногвардейцами обратно в сторону Ханку. Недалеко. Всего километров на 5-6, чтобы скрыться в сосновом бору за озером Сандетряскет. А бронепоезд и 6 пулеметных упряжек остаются. Ненадолго. Чтобы встретить разъяренных мстителей, хорошенько врезать им по сусалам и потом увести за собой посланное на подмогу подкрепление. Встретили. Бронепоезд неожиданно выехал из-за сопки навстречу кавалеристам и поприветствовал их артиллерийско-пулеметным огнем. А пулеметчики с флангов добавили. Таким образом, немецкий передовой отряд был выкашен почти полностью. Выжившие ускакали обратно. Теперь они должны вернуться с большими силами, наверняка прихватят с собой артиллерию. Пулеметная команда снялась и ускакала в Лапохью. Бронепоезд медленно почухал следом, периодически постреливая по вырывавшимся вперед группам преследователей. Доведя их таким образом до Лапохи, красногвардеец гуднул напоследок и укатил в Томисааре. Пока все шло в соответствии с моим планом, подразнить и хорошенько разозлить немцев, чтобы выманить их туда, где мы сможем им дать решающий бой на своих условиях и заранее подготовленных позициях. Сегодня они вряд ли рискнут продвинуться дальше Лапохи, а вот завтра, накопив сил, они просто обязаны пойти вперед. Их командование не хуже меня, понимает необходимость поскорее вырваться с узкого полуострова на оперативный простор. И постарается сделать это как можно быстрее. А мы их не только встретим, но и подопрем с тыла полком Юки Рахья. В академии нам очень хорошо преподавали тактику. И сейчас следовало продемонстрировать интервентам, что русская академическая школа ни в чем не уступает немецкой. Тем более, что они-то рассчитывают на встречу с плохо обученными финскими красногвардейцами. Около полудня следующего дня наши предмостные укрепления в Томисааре подверглись внезапной атаке немецкой кавалерии. Правда, внезапно это исключительно по мнению самих немцев. Мы-то их там с утра поджидали, в полной боевой готовности. И встретили слаженным шрапнельным залпом двух батарей, расположенных по обе стороны от моста, сразу за линией окопов полного профиля. Залп выкосил десятки всадников, но не остановил атаку. Кавалерийская лава доскакала почти до линии проволочных заграждений, когда в дело вступили пулеметы. Это было страшное зрелище. К нему невозможно привыкнуть, даже если видишь в 10-й или 20-й раз. Предсмертное ржание израненных лошадей, заполошенные крики людей и ровный механический рокот этих машинок смерти. Атака захлебнулась. Кавалеристы попытались обойти позицию с флангов, но напоролись на засеки и залповую стрельбу красногвардейцев. Немцы подтянули артиллерию. 8 75-мм горных пушек — это очень серьезно. Но только не против батареи 6-дюймовых гаубиц, предусмотрительно размещенных мной за холмом на противоположной стороне Похьян-Питья-Алахти. Немецкие горные пушки тоже можно использовать в режиме гаубицы, но для этого как минимум надо иметь корректировщика огня. Или на худой конец хорошую погоду, когда можно засечь гаубицу по облаку дыма от сгоревшего пороха. А сейчас, в условиях усиливающегося снегопада, немецкие пушки не имели ни одного шанса. Спустя полчаса все закончилось. Почти 800 убитых, 270 раненых и 26 пленных, среди которых командир бригады полковник фон Чиршки и Бегендорф. Я не стал с ним разговаривать, предоставив эту честь Эйна Рахья. В результате немецкий аристократ получил по морде от финского пролетария. А потом подробно рассказал о численности подразделений, оставшихся в распоряжении другого немецкого аристократа, генерал-майора Рюдингера фон дер Гольца, командовавшего Балтийской дивизией. И еще одну вещь, услышав про которую, Эйну сразу прибежал ко мне. Новость и правда оказалась жареной. Балтийская дивизия была не единственным соединением, направленным немцами в Финляндию в составе экспедиционного корпуса. Завтра где-то в районе Лахти должен высадиться отряд генерал-майора барона Фрейхера фон Бранденштейна. Разорваться пополам, чтобы присутствовать одновременно в двух местах, я не мог. Здесь все еще только начиналось, и бросить Эйна и Георгия Викторовича была цель, одних против этого немецкого генерала? Съест он их с потрохами не подавится. Делать нечего, будем решать проблемы по мере их возникновения. Бранденштейн прибывает только завтра. Сейчас организую ему встречу, а разбираться буду уже после того, как закончу здесь. Я прошел через мост на другую сторону Пахьенпитиэ-Анлахти, поднялся на бронепоезд и продиктовал радисту текст радиограммы для Муханова. Второй немецкий отряд будет завтра десантироваться в районе Лахти. Сообщите эту информацию о Алтонину и Тайме. Пусть подготовят встречу. Отправьте завтра Кроуна на авиаразведку. Пусть отследит путь каравана и сообщит вам место высадки немецкого десанта и состав конвоя. Свечников. Примерно через час из белой кутерьмы снежных зарядов вынырнули фигуры немецких егерей. Всего две роты, но шороху они наделали капитального. Это были тренированные убийцы. Матерые до зубов вооруженные звери в человеческом облике. В отличие от кавалеристов, эти не перли напролом. Они работали парами и тройками, грамотно сокращали дистанцию, перебегая от одного укрытия к другому, и прицельно стреляли, выбивая неосторожно подставившихся красногвардейцев. Если бы не натянутая перед окопами колючая проволока, они бы легко проникли в траншеи и устроили там форменную резню. Но проволока их немного задержала, дав пулеметчикам возможность подготовиться к бою. Мне в этот раз тоже довелось пострелять. Маузер на короткой дистанции показал себя достойным всяческой похвалы. Немцы стремительно появились и также быстро кончились. Но почти каждый из них утащил с собой на тот свет двух или трех красногвардейцев. Если после первой атаки у нас было только трое погибших и 11 раненых, то сейчас число погибших и тяжелораненых приближалось к 500. На лыжах сволочи подобрались и по-тихому сняли секреты. Будь их не две роты, а весь 14-й батальон, могли бы и прорваться. Ладно, мы теперь ученые, второй раз у них такой фокус не пройдет. Я собрал своих пластунов и финских охотников. Первые имели выучку, ни в чем не уступающую немецким егерям, а вторые были местными. Они знали эти леса, умели скрадывать зверей и хорошо стреляли. Объяснил задачу – оборудовать секреты в лесу на подступах к нашим позициям и потихоньку отстреливать скрытно подбирающихся лыжников. При этом игнорировать всех тех, кто передвигается по проселку и железнодорожным путям. В остальном почти ничего менять не стал. Булацель и Рах я подошли к задаче ответственно, организовав не только строительство ТЭД-депона в непосредственной близости от железнодорожного моста, но и укрепление с севера от железной дороги, отстоящих от нее примерно на полкилометра, разместив там до двух батальонов финских красногвардейцев. Эти подразделения пока не были задействованы в отражении немецких атак. Но в случае, если командир немецкой дивизии откажется от лобовой атаки и поведет свои войска в обход, окажутся для него крайне неприятным сюрпризом. Наступать под ружейно-пулеметным огнем по заснеженной пересеченной местности на хорошо укрепленную позицию – предприятие малоприятное и чрезвычайно неэффективное. Еще один батальон был рассредоточен за цепочкой ледяных торосов, нагроможденных недавним штормом вдоль береговой линии. Красногвардейцы этого батальона должны обеспечить теплую встречу всем, кто пожелает совершить обход нашей позиции с южной стороны, спустившись с берега на лед залива. Я поручил Эйна Рахе организовать уборку трупов, которыми были буквально завалены подходы к ТЭД-депону. Пока в ближайший овражек. Хранить их потом будут пленные. Булацелю поставил другую задачу – загрузить в блиндированный поезд наших убитых и раненых и отправить их в Гельсингфорс. Обратно поезд должен вернуться с подкреплением. Вроде бы все. Теперь нужно использовать образовавшуюся паузу, чтобы немножко поспать до тех пор, пока не подойдут основные силы немецкого графа. Все-таки я ни разу не прикорнул уже более двух суток подряд и за это время умудрился зверски устать. Где именно мне следует залечь, я даже не задумался. Разумеется, в самом тихом и безопасном месте, где никто не потревожит, на откидном сиденье в заднем вагоне бронепоезда. Мне показалось, что побудка произошла сразу после того, как я закрыл глаза. На самом деле, с момента, когда я отключился, уже прошло более двух часов. За это время снегопад успел закончиться, и ветер угнал тучи куда-то на юго-восток, в сторону Петрограда. Снаружи начало смеркаться, но полная луна освещала заснеженное пространство на манер расфокусированного прожектора. Я поднялся на крышу вагона и осмотрел в бинокль окружающую местность, но так и не обнаружил противника. В редколесье по обе стороны железнодорожного полотна изредка гремели одиночные выстрелы. По проселку выскочил из-за поворота конный разъезд и почти сразу был скошен длинной пулеметной очередью. «Ну что ж, граф настолько нас, сиволапых, не уважает, что решился на ночную атаку. Не захотел, по-видимому, ночевать в чистом поле и вознамерился сходу выбить нас из Тамисаари. В принципе, сил у него для этого достаточно, но ведь и мы не будем спокойно ждать, пока нас тут всех поубивают». Между тем из-за поворота вынырнула, быстро рассредотачиваясь в стороны, частая цепь егерей. За ней вторая и третья. Идут скорым шагом с примкнутыми штыками. Булацель ждал, давая немцам возможность приблизиться к заранее намеченной им отметке, после чего хладнокровно отдал команду артиллеристам. Слаженный залп двух батарей разметал все три цепи. Картечно-короткая дистанция — это страшная сила, практически не оставляющая шансов на спасение. Уцелели только несколько человек на флангах, но их быстро дострелили из винтовок. Больше из-за поворота никто не показывался. Я не стал дожидаться того момента, когда генерал-майор придумает что-нибудь новенькое. Пора было перенимать инициативу. Теперь мой выход. Спустившись вниз, я залез в будку бронепаровоза и велел машинисту поднимать пары. Кочегары щедро сыпанули угли в едва теплящуюся печку. Она разгорелась, и стрелки манометров медленно поползли по циферблатам. Дождавшись, когда они дошли до нужной отметки, машинист отпустил тормоз, и бронепоезд заскрипел, стронувшись с места. Медленно, но неотвратимо разгоняясь, он проследовал мост, перекинутый через Похьян-Питияян-Лахти, и свернул за поворот. На этом участке железнодорожное полотно шло параллельно проселку, на котором топталась на месте серая масса скучившихся подразделений. По толпе практически в упор ударили шрапнельными снарядами 57-мм скорострелки Норденфельда. Застрочили длинными очередями станковые пулеметы «Максима». Темная угловатая туша пышущего паром бронепоезда, страшная, неотвратимая, как сама смерть, неслась вдоль проселка, щедро поливая ее артиллерийским и пулеметным огнем. Немцы привыкли к позиционной войне. Сейчас, скопившись на проселке, они ждали, пока егерский батальон сметет возникшее на дороге препятствие, и можно будет продолжить движение на Гельсингфорс. Основательно устав от монотонного многокилометрового марша, они собирались переночевать в тепле и никак не рассчитывали подвергнуться стремительной атаке бронепоезда. Через пару минут, когда бронепоезд выскочил за пределы людского скопления, я велел машинисту тормозить. Не торопясь и без рывков, в броневагонах очень много острого угловатого железа. Когда движение сошло на нет, машинист несколько раз включил и выключил свой прожектор. Я всматривался вперед и вскоре дождался ответного мигания прожектора, установленного на паровозе блиндированного поезда Юкирахьи. «Поехали назад», — приказал я машинисту, когда из обоих броневагонов доложили о том, что заменили пулеметные ленты. «Но теперь не гоните, пусть скорость будет в пределах 10 км в час, чтобы можно было стрелять прицельно». Бронепоезд медленно тронулся задним ходом. Вслед за ним вскоре пристроился блиндированный поезд, ранее двигавшийся нам навстречу от полустанка Скукбю. Потом он остановился, и на пути горохом посыпались красногвардейцы. Полк Юкарахья замыкал ловушку, отрезая немцам пути к отступлению. Обратный проход оказался намного менее эффективным. На проселке живых уже не было, а для того, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь в подлеске, начинающемся от самых обочин, лунного света было явно недостаточно. Постреляли, конечно, как без этого. В основном по наитию, прошивая пулеметными очередями редкий подлесок. В кого-то, наверное, даже попали. Но погода это уже не делала. Переехав через мост, бронепоезд остановился на прежнем месте. Я спрыгнул на заснеженную железнодорожную насыпь и отправился на поиски Булацеля. «Что будем делать, Георгий Викторович?» — спросил я, обнаружив комдива на позиции одной из батарей. «В лесу ничего не видно, так ведь можно и своих перестрелять». «Будем смотреть в два глаза и ждать утра. Как рассветет, начнем прочесывать лес. Похоже, что немцы лишились центрального командования, иначе уже давно попробовали бы где-нибудь прорваться». В течение ночи прорваться кое-где пробовали, в основном на севере, но как-то невнятно. Небольшими, не связанными друг с другом группами. Красногвардейцы атаковать не пытались. Лишь батарея 6-дюймовых гаубиц время от времени вела беспокоящий огонь по площадям, забрасывая засевших в лесу немцев фугасными снарядами. В ближайшей к ТЭД-депону и необстреливаемой артиллерии части леса изредка трещали одиночные выстрелы. Это мои пластуны и финские охотники отстреливали уцелевших егерей из 14-го батальона. К утру возле ТЭД-депона появились первые сдающиеся в плен. Без оружия, с белыми тряпками в поднятых над головой руках. Позже их количество кратно увеличилось. Поток оскудел только к полудню. Сдались в плен в общей сложности почти 1500 немцев, среди которых было много унтер-офицеров и офицеров низшего звена. И никого из старших и высших офицеров. Командир Балтийской дивизии генерал-майор граф фон дер Гольц, командир 9-й и 5-й пехотной бригады полковник Вольф и еще несколько старших офицеров погибли на проселке от пули снарядов бронепоезда «Красногвардеец». После полудня два батальона красногвардейцев, приехавших ночью из Гельсингфорса, тщательно прочесали весь оцепленный дивизией Булацеля участок полуострова. Вслед за ними двигались похоронные команды, сформированные из пленных немцев. Я в этих действиях участия не принимал. Незадолго до полудня мне пришла радиограмма от Муханова. Кроун обнаружил второй немецкий отряд. 4 крупных парохода, сопровождаемые линкором, 2 эсминцами и большим ледоколом, проследовали вдоль южного берега Финского залива мимо Ревеля, где к ним присоединился еще один эсминец. Миновав залив Эру, эскадра повернул на северо-восток. Немцы пересекли Финский залив и вошли в Лависский, глубоко врезающийся в северный берег, примерно посередине между Гельсингфорсом и Коткой. Сразу после получения этих известий Аалтонен выдвинулся в пешем порядке со своей дивизией навстречу немцам от Гельсингфорса, а Тайми на бронепоезде путиловцы выехал в Лахте из Выборга. Вслед за ним двигались эшелоны с одним из полков Гельсингфорской бригады Красной гвардии, ранее добивавшей разрозненные отряды Шуцкора около озера Сайма. Ситуация требовала моего вмешательства, поэтому я, оставив Булацеля прибираться на полуострове, поспешил в Гельсингфорс на бронепоезде «Красногвардеец», захватив с собой только платформу с мортирой, батареи 6-дюймовых гаубиц и один из двух полков Эйнорахья. В пути подмерный перестук колес я, наконец, смог нормально поспать.